Владимир Дягилев. «Солдаты без оружия». Повести. Ленинград, 1978 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Войсковым врачам, моим боевым товарищам, посвящаю. Автор. Змея и чаша. Часть первая. Глава первая. Мороз заползал в рукава, за ворот, щипал уши и щеки. Над строем поднимался сизый порог. Южане в кипчонках и демисезонных пальто дышали на руки, прикладывали ладони к лицу, неловко подталкивали друг друга плечами. Москвичи в модных ботинках подпрыгивали на месте. И только сибиряки в пимах, шубах и шапках-ушанках, прочно завязанных под подбородком, стояли как памятники, с добродушной улыбкой поглядывая вокруг. На левом фланге послышалась озорная песенка. «Мамаша, тра-та-та-та-та, при виде конного полка!» А дочка вторила ей в тон, увидев эскадрон. Десятка два парней затеяли под песню шумный пляс. И через минуту то, что еще было строем, превратилось в невероятный самодеятельный ансамбль песни и пляски. Только двое военных, один с кубиками лейтенанта в петлицах, другой в поношенной красноармейской шинели, молча стояли в стороне. Никто не заметил, когда на высоком крыльце белого здания появился грузный командир с двумя шпалами в петлицах, в пенсне и с бородкой клинышком. Он с недоумением посмотрел на толпу, потом не выдержал, крикнул «Прекратить!» Лейтенант вздрогнул и звучным, повелительным голосом служивого человека привычно подал команду «Смирно!». Парни бросились занимать места у своих чемоданов, рюкзаков, мешков. Командир подошел к строю, повел головой, клинышек бородки скользнул вправо, влево. «Довольно стыдно. Грамотные люди». На виду штаба устраивают черти что, вы ж в строю, вы ж в армии, вас призвали. Мы добровольцы. Что, кто сказал? Клинышек бородки скользнул вверх-вниз. Не все добровольцы, послышался другой голос. Выйти из строя, фамилия. Парень в красноармейской шинели сделал два шага, четко приложил руку к виску. Красноармеец Мохов приказом командования направлен на доучивание. Командир смягчился. Встаньте в строй. С этой минуты, с 9 марта 1942 года, вы слушатели военного факультета мединститута. И отныне приказ будет для вас законом. Запомните это. Он сделал паузу. Позвольте представиться. И принял стойку смирно. Военврач второго ранга Шим, начальник вашего курса. Очень приятно, донеслось вдруг из строя. Что? Кто сказал? Сорвался на фальцет Шим. Два шага вперед. Из строя, не торопясь, вышел полный круглолицый юноша в очках. Эти слова произнес я, спокойно сказал он и поправил очки. Штукин. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если б у штаба не появилась группа военных. «В строй!» — крикнул Шим. «Смирно!» Началась перекличка. Вчерашние студенты-медики, собранные из разных вузов страны в сибирский городок Ленск, входили в непривычную армейскую жизнь. Будущие военврачи тяжело расставались с беззаботным временем студенческой поры. Нужно было за короткий срок пройти 4-й и 5-й курсы института. Кроме того, курс молодого бойца, изучить уставы, оружие, топографию, пройти строевую подготовку. Подъем в 6:00. отбой в 23:00 и ни минуты свободного времени. Бегом, по команде, с разрешения. Времени в обрез. Идет война.